Я могу чем угодно поклясться. Это был голос Акселя. Он вскрикивал: «Раз, два, три, четыре!» «О боже! Мне бы тогда сразу ворваться в дом!» Но прежде, чем я успел опомниться, слуга турок захлопнул дверь. «Повторяю, мы должны осмотреть дом. Мы должны. А что, если Аксель действительно еще жив? Уверяю тебя, с нами ничего не случится. Ну скажи, кто ходит по ночам по старой замковой лестнице? И потом, ты глазам своим не поверишь, как я ловко теперь справляюсь с защелками замков». Обсуждая план, приятели до темноты проходили по улицам. Затем перелезли через стену и оказались перед старинным домом, принадлежавшим персу. Одинокое строение, других на склоне Фюрстенбергского парка не было. Подобно мертвому стражу жалась к боковой стене, поросшей травой замковой лестницы. В этом сумрачном парке и в этих гигантских вязах есть что-то жуткое, прошептал Атакар Донал. Ты только посмотри, как зловеще вырисовывается хищный профиль Градчан на фоне неба. И эти освещенные бойницы града, поистине странные ветры веют здесь, на Малой Стране. Как будто все живое, страшась затаившейся смерти, ушло глубоко в землю. У тебя никогда не возникало чувства, что в один прекрасный день этот призрачный образ вдруг растворится, как видение, фата-моргана, что вся спящая, съежившаяся здесь жизнь пробудится каким-то апокалиптическим зверем для чего-то нового и ужасного? Смотри, там внизу белые дорожки из гальки, как вены. «Ладно, пойдем», — торопил Синглер. «У меня и так колени подгибаются. Сюда, возьми у меня план дома». Дверь легко открылась, и приятели оказались на кирпичной лестнице. В круглых окнах застыло темное, неприветливо смотревшее небо. Слабое мерцание редких одиноких звезд едва-едва освещало ступени. «Не зажигай свет, могут заметить снизу, из садового домика. Слышишь, Атакар, держись за меня. Осторожней, здесь сломана ступенька, дверь в коридор открыта. Сюда, сюда, левей». Они стояли в какой-то комнате. «Только не шуми так. Это не я, двери сами захлопываются. Придется включить свет. Боюсь что-нибудь опрокинуть, кругом столько стульев». В это мгновение на стене сверкнула синяя искра, и послышался чей-то вздох. Или это был не вздох? Тихий скрежет, как будто кто-то скрипел зубами, проникал, казалось, из-под пола, из всех щелей и стыков комнаты. На секунду снова мертвая тишина. Потом медленно и громко хриплый голос начал считать. «Раз, два, три». Атакар Донал вскрикнул и как безумный стал чиркать спичками, которые ломались, так как его руки ходили ходуном. Наконец свет. Свет. Приятели смотрели друг другу в белые, как мел, лица. Аксель. Четыре. Пять. Шесть. Семь. «Зажги свечу! Быстро, быстро!» «Восемь. 9, 10, 11. В стене было углубление, что-то вроде ниши. В его потолке торчал медный прут. На нем висела белокурая человеческая голова. Прут проникал в самую середину теменного бугра. Шея была замотана шелковым платком. Из-под него виднелись два красноватых легких с трахеями и бронхами. Внутри ритмично пульсировало сердце, обмотанное золотой проволокой проводов, тянувшихся по полу к небольшому электрическому аппарату. По туго наполненным артериям кровь из двух тонкошеих сосудов поступала вверх, в мозг. Атакар Донал укрепил свечу на маленьком подсвечнике и, чтобы не упасть, вцепился в руку своего друга. Это была голова Акселя с красными губами и здоровым розовым румянцем на лице. Широко раскрытые глаза с каким-то жутким выражением неподвижно смотрели на увеличительное стекло, укрепленная на противоположной стене, которая была украшена туркменским и киргизским оружием и коврами, причудливые узоры восточных орнаментов. Множество препарированных змей и обезьян в странных неестественных позах лежало в комнате вперемешку с книгами —